Доброго здравия, православные староверы ингляне, доброго здравия, славяне и арии, доброго здравия вам и родам ваша. Сегодня, 18 велет, мы, православные староверы, яко и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень мудрости Будха. В ведах божественная структура Будха – это проявление и способ обретения чистого разума. Инглизм считает, что чистый разум возникает в результате того, что разум связывается с богами и предками. И деятельность, которую человек может совершить для такой связи с богами и предками, фактически меняет его судьбу. Но не только в том, что он может поменять судьбу, уйдя и занявшись какими-то особыми духовными практиками. Но и на самом деле человек, который занимается пробуждением своего будхического сознания или пробуждением ся, улучшает ситуацию всей своей жизни. Поэтому разум контролирует все, что происходит с нами в связи с нами. Допустим, человек страдает от того, что от него исходит плохой запах. Если он подушится, то как-то изменит свой запах. В результате он перестанет страдать. В результате от него нормально пахнет и все нормально. Точно так же и здесь мы страдаем от того, что из наших мыслей идет плохой запах. Неправильная энергия исходит из нас, которую мы даже не осознаем. Мы знаем, что большинство людей даже не осознают, что от них исходит сила, разрушающая отношения с окружающими людьми. Но также от них исходит сила, которая и совершает соединение и единение со всем. Старая вера наших первопредков учит, что в глубине разума родовая карма имеет два аспекта. И первый аспект, который идет через разум, через органы чувств и выходит наружу. Аспект, идущий через наше общение, нашу беседу, наше настроение и будхическое сознание. Второй аспект действует напрямую через сердце. Этот аспект может быть нам непонятен, но он действует независимо от нас. Он подвластен нам лишь отчасти. И чтобы сделать его подвластным нам и осознанным, единственный способ его нейтрализовать – это настроить тот прибор, который меняет наш внутренний контакт с окружающим миром. Таковым прибором у православных староверов-англиян является раз-ум. Если человек настраивает раз-ум правильно, то от него перестает исходить та сила, которая разрушает его отношения с окружающими людьми. И тогда всю свою силу на созидание он начинает использовать разумно. Помните, братья и сестры, если мы поворачиваем краник в разуме, то все функции психики в нашей перестраиваются, и человек начинает чувствовать, что жизнь поменялась сама. Но для этого, друзья мои, нужно работать с разумом, а не с умом. Помните, что будхическое сознание формирует разум и помогает жизни превзойти само существование ее. Таковы слова Вед. Таковы и наши слова. Наши предки День мудрости Будха проводили так. Они заповедовали, что нам надлежит в этот день православным староверам-инглянам проводить в глубоком созерцании внутреннего сравнение с внешним и исполнить перед сном глубокую медитацию, которая сейчас нам известна как древнерусская потоковая медитация. А также следует нам начать день с прославления богов и предков и принесения треп на алтари наши. После провести этот день по возможности нашей в местах силы и там не созерцания. И даже если у вас, друзья мои, здесь и сейчас нет возможности исполнить все рекомендации предков, то просто постарайтесь провести этот день покойно и в созерцании. Мысленно подведите итоги своего роста, наметьте свой рост и те аспекты, которые нужно прорабатывать. Пробудитесь. Будьте Будха, станьте Будха, вы и есть Будха. Так обысть, так и си, и так обуди. С днем мудрости Будха вас, православные староверы-ингляне. Слава богам! и предкам наша.